серых туч. Беспризорная свора зарычала во тьме грозовой, на просторы дремучего бора налетела водой дождевой. Задрожали зеленые кроны, побежал по ветвям проливной, омывая пологие склоны, устремился к лощине лесной. Просочились небесные воды, поглотились утробой земной, а сегодня под пышные своды долгожданный зовет выходной. Я поспешно хватаю корзину и, любуясь земной красотой, по тропе опускаюсь в низину, где раскинулся ельник густой, где косматые хвойные лапы окружили колючей каймой, а под лапами грязные шляпы снежно-белую бахромой.